Надеюсь, вы не думаете, что я вот так необдуманно решил сорваться с ним в Париж. Конечно, у нас все выйдет, может, не с такими уж удобствами, но тоже вполне сносно. 3 часа до Парижа на поезде «Евростар». Днем осматриваем достопримечательности города, а потом раз и домой, прямо к тому времени, когда пора отправляться спать. Я, разумеется, имею в виду, когда нужно будет ложиться спать Пэту, а не мне. Никто и не узнает о том, что мы побывали в Париже. То есть его мать не узнает до тех пор, пока мы не вернемся назад в Лондон. Единственное, что нам требовалось, так это прихватить с собой паспорта. Удача нам улыбалась. У меня дома не оказалось ни Сид, ни Пегги. А дома у Пэта единственным живым существом была немка Ули, его вечно витающая в облаках няня. Так что мне не пришлось объяснять моей теперешней жене, почему для того, чтобы погонять мяч в парке Примроуз-Хилл, мне понадобилось взять свой паспорт. И не пришлось сочинять для бывшей жены фантастический повод, чтобы мне отдали паспорт Пэта, хотя мы с ним всего-навсего собирались отправиться в ближайший зал игровых автоматов. Мы быстро добежали до вокзала Ватерлоо, и вскоре Пэт уже сидел в вагоне поезда «Евростар», прижавшись лицом к окну, которое очень скоро запотело от его горячего дыхания. Он озорно посмотрел на меня. «Правда, что у нас сейчас начинается приключение? Это ведь настоящее приключение, да?» «Большое приключение!» «Вот это да!» — улыбнулся мой сын. Всего 3 коротеньких слова. А я уже никогда не забуду их. И как только он их произнес, я понял, что стоило все затевать хотя бы ради этих 3 простых слов, что бы потом ни случилось. В Париж на 1 день. Приключение только для нас 2. Вот это да! Мой сын живет в одной из семей нового типа. Как их теперь принято называть? Смешанная семья. Как будто людей можно бесконечно отбирать и перемешивать между собой. Этакая перемолотая, как кофейные зерна, и гладенькая, как чулки без швов, семейка. Но с мужчинами, женщинами и детьми это сделать не так-то просто. Они живут всего лишь в миле от нас, но в их совместной жизни есть нечто такое, что навсегда останется для меня тайной. Я могу лишь догадываться об отношениях между Джиной и нашим сыном. Я представляю себе, как она до сих пор моет ему голову, читает на ночь детские книжки, ставит перед ним тарелку с макаронами, крепко обнимает и так крепко сжимает его в своих объятиях, что становится невозможно понять, где она, а где он. Но я не имею ни малейшего понятия об отношениях между Ричардом и Пэтом. Этим совершенно незнакомым мне мужчиной 30 с лишним лет и 7-летним ребенком, чей голос, лицо и даже кожу я знаю лучше, чем самого себя. Интересно, целует ли Ричард моего сына перед сном? Я об этом даже и не спрашиваю, потому что не знаю, что меня больнее обидит. Забота, теплота и близость, которая предполагает поцелуй на ночь, или холодное безразличие, если этого нет. Ричард неплохой парень. Я должен признать это. Да и моя бывшая жена не стала бы выходить замуж за мужчину, в котором проявляется хоть отдаленное качество детоненавистника. Я прекрасно понимал, даже в самые безрадостные моменты своей жизни, что на свете есть гораздо худшие отчимы, чем Ричард. Правда, теперь это слово почти не употребляют. Слишком уж отрицательные эмоции оно стало вызывать. Мы с Пэтом привыкли называть Ричарда партнером. будто бы он принимает участие в деловом, совместном с матерью моего сына предприятии,